Театр ФМ. Русская классика. Здравствуйте, дорогие мои! В студии Марина Багдасарян. Мы предлагаем вам вместе с нами сегодня и завтра послушать моноспектакль Георгия Тараторкина «После бала». Памяти Георгия Тараторкина. Друзья и коллеги говорят, что Тараторкин обладает завидным набором превосходных качеств. Обаятелен, тонок, умен. У него прекрасная внешность и заразительный сценический темперамент. Он смелый, мужественный, сильный человек, при этом необыкновенно нежный и мягкий. Глубокий, настоящий артист, великий. Кто-то даже скажет «гордость» выходить с ним на сцену. А еще скажут «высокий гражданин», а еще «честный и благородный», «глубоко порядочный», тот самый настоящий русский интеллигентный человек. Мне удалось поговорить со многими, с теми, кто дружил, кто пожимал руку, встречаясь в публичных местах, с режиссерами, актерами, с теми, что из сегодняшней московской жизни, и с теми, что из далекой петербургской, ленинградской юности. Они говорят о его ровной спине, о преданности делу, о быстром служении театру, о необыкновенной образованности, о принципиальности, о чувстве юмора. Как человек, который неоднократно видел, как работает Тараторкин на радио, могу добавить, у него поразительный слух и чувство стиля и формы, вкус и понимание ценности слова.